После того Вильгельм, видя, что дальнейшее его пребывание в Польше становится опасным, поспешил уехать, ибо Ягайло с многочисленную свитою уже находился на пути в Краков. Окруженная суровыми, непреклонными панами, покинутая собственной матерью, юная королева все еще продолжала отказываться от брака с литовским князем, которого воображение, доходившие до нее слухи, рисовали ей в виде свирепого, зверообразного язычника, умертвившего собственного дядю. А главное, ее набожность и скромность возмущались мыслью о новом браке после только что совершившегося действительного супружества. Но духовенство постаралось успокоить все ее сомнения на этот счет, действуя на ее благочестие. Она указывала на великую заслугу обратить в христианство целый языческий народ и, следовательно, столько душ спасти от вечной муки. Магнаты, в свою очередь, указывали ей на смутное положение страны и внешние опасности, из которых представлялся только один выход — тесное единение с соседним русско-литовским государством. Наконец, утомленная долгую борьбою, Едвига уступила — и, желая собрать более точные сведения о наружности и характере своего нового жениха, с этим поручением отправила навстречу к нему одного из своих приближенных, Завишу Олесницкого. Ягайло принял посла очень ласково и, зная о тайном поручении, пригласил его с собою в баню, чтобы показать ему все свои телесные качества. Воротясь в Краков, Завишу успокоил Едвигу, описав ей привлекательными чертами наружность, характер и обхождение Ягайло. Ягайло считал в это время уже за 30 лет. Он был среднего роста, худощав, имел небольшую голову клином, покрытую редкими волосами, продолговатое лицо с узким подбородком и маленькие черные глаза с блестящим беспокойным взглядом. Брил бороду и носил длинные тонкие усы. Бывший в молодости любимцем и балованием своих родителей, он отличался неровным характером и распущенностью. Ленивый на всякий другой труд, физический или умственный, он до страсти любил охоту, которой ежегодно по несколько месяцев без устали предавался в литовских пущах. Между тем, как двоюродный брат его Витовт получил порядочное образование, знал языки немецкий и отчасти латинский, благодаря своему воспитателю, одному пленному тевтонскому рыцарю, Ягайло даже не выучился ни читать, ни писать, и кроме литовского и русского не знал никаких языков. Непосредственное влияние женственного воспитания, кроме развитой чувственности, отражалось во множестве суеверий и разных примет, которыми был одержим Ягайло, а также в его непрерывном опасении разных козней и целом ряде предосторожностей, которыми он себя окружал. Постоянно стараясь всех задабривать и привязывать к себе, он отличался большой расточительностью в раздаче земель и всяких подарков своим вельможам. Но при всей наружной мягкости и даже слабости характера Ягайло нередко раздражался до бешенства, а из эгоистических расчетов был способен на большую и обдуманную жестокость, как это показала судьба его дяди Кейстута. Когда обстоятельства настоятельно требовали, он покидал обычную лень и на время являлся деятельным политиком. Многие и важные его успехи в политических делах историки объясняют обыкновенно его замечательным счастьем и удачей, которые действовали, так сказать, помимо его собственных усилий. Это не совсем верно. Ягайло, несомненно, был одарен от природы недюжинным умом, был хитер и дальновиден, и если бы получил надлежащее воспитание, то, вероятно, явился бы одним из замечательнейших государственных людей своего времени. Польские магнаты, конечно, хорошо осведомились, с кем имели дело. Они не ошиблись в своих расчетах на увеличение собственных привилегий и на разные подачки из королевских имуществ, благодаря щедрости будущего короля, обязанного им польскую короною. В феврале 1386 года Ягайло прибыл в Краков. 15 числа произошел формальный его переход из православия в католичество, и вместо Якова он назвался Владиславом. Заодно с ним перешли из православия в католичество некоторые сопровождавшие его братья и родственники, в том числе Коригелла и Витовт. Последний, как мы видели, во время пребывания своего в Пруссии крестился из язычества в католическую веру. Потом, во время княжения своего в Западной Руси, он принял православие, а теперь из угождения Егайлу вновь перешел в католицизм и получил имя Александра. Тогда же и многие литовские бояре из свиты великого князя крестились в католическую веру. 18 февраля совершился торжественный брак Егайла с Едвигою. В тот же день на радостях он выдал грамоту, которую еще более расширялись права и привилегии, дарованные польским панам и шляхте королем Людовиком на Кошицком сейме 1374 года. А вскоре затем, 4 мая, последовало коронование Егайла польскую короною. Оно сопровождалось шумным весельем в Кракове, пиры, танцы, рыцарские турниры, певцы и скоморохи поочередно сменяли друг друга. За празднествами последовало торжественное путешествие новобрачной королевской четы в Великую Польшу для успокоения этой страны, в которой еще продолжались смуты и усобицы, вызванные между царствием. В то же время обещанное Егайлом соединение Литвы с Польшей подверглось вопросу. Против нового короля составилась целая коалиция. Душою ее был прусско-тевтонский орден. Хотя главной задачей ордена была борьба с язычниками и распространение католичества на Востоке, однако рыцари весьма неприятно отнеслись к событиям в Кракове. Во-первых, переход Егайла в католичество и предстоявшее крещение языческой Литвы, лишая ордена нравственного повода к дальнейшим захватам с этой стороны, естественно, должны были окончательно уменьшить и без того ослабевшее рвение западных крестоносцев приходить на помощь ордену. Во-вторых, и еще важнее, соединение Литвы с Польшей совершенно изменяло взаимное отношение сил и грозило опасностями не только владением, но и самому существованию ордена. Поэтому рыцари сначала всеми способами старались помешать браку Егайла с Едвигою и приняли сторону Вильгельма Австрийского. Когда же это не удалось, они очень охотно поддержали замыслы известного Андрея Ольгердовича Полоцкого. Еще прежде, в борьбе своей с Егайлом и с Киргайлом, Андрей отдался под покровительство ордена и признал себя его ленником. Теперь же он хотел воспользоваться неудовольствием русского населения в Великом княжестве Литовском на переход Егайла в католичество и вздумал отнять у него русскую часть Великого княжества. К союзу Андрея с немцами приступил и князь Смоленский Святослав Иванович, желавший воротить некоторые города, отнятые у смоленских князей Ольгердом, в особенности Мстислав. Меж тем, как он осадил сей город, Андрей и немцы вторглись в Великое княжество с севера. Известие об этих вторжениях застали Егайла еще в Кракове. Он немедленно отправил в Литву некоторых своих братьев, которые находились заложниками у поляков как поручители в исполнении данных Егайлом обещаний. Ввиду серьезных обстоятельств польские паны отпустили литовских князей с условием воротиться по первому требованию. 29 апреля 1386 года большое литовское войско, имея во главе Скиргелла с братьями Дмитрием Корибутом и Симеоном Лугвинем, приблизилось к Мстиславлю. Святослав Иванович отступил от города и неподалеку от него, на берегах речки Вехры, правый приток Сожи, принял сражение. Смоляне были разбиты на голову, сам Святослав пал пронзенный копьем. Оба сына его, Юрий и Глеб, попали в плен. Скиргелла по жене оказался в родстве с Юрием Святославичем, поэтому не только вылечил его от ран, но и посадил на смоленском столе. А Глеб некоторое время оставался в плену. Избавившись таким образом от одного неприятеля, в следующем году сам Егайло вместе со Скиргеллом обратился против Андрея Полоцкого. Последний был также побежден, взят в плен и заключен в один польский замок, Хинцинский, где просидел несколько лет. В награду за свою храбрость и верную службу Скиргелла был назначен наместником короля в Литву и с обычными церемониями венчан на великокняжеский стол в Вильне.